вы готовы? Это приговор всем рэперам. Каждый теперь знает, что Джимикс номер один. Бенни Крик, СУМ, Дон А, Кассель. Это бешеный восток, я кидаю рифмы на листок, чтобы показать, кто настоящий босс. ВВВДК, СУМ, Дон А, мы номер один, а не центр и не баста. Вытрелили будто мы три великана. Ты глотаешь сперму, у тебя рот как у пеликана. Кто там дальше на прицеле, Децл или Андер? Вот Дима, не бери ты в голову, бери ты сразу в рот. По-по-по-по-по, я стреляю в кимоно. То, что происходит в Касселе, ты видишь лишь в кино. У Бенни Крика нету время заниматься боксом. Чтоб бабки были на баб, занимайся коксом. Жрать кокосы, как боссы, и бегать боссом. Трахать шлюху Кейт Мосс, хавать мед кокосы. Я уже взрослый, надо принимать меры, чтоб лет через 10 быть миллионером. Это Payback, Цальта, это день расплаты. Сегодня мы хороним вас, это день пизда. Ты нас не победишь, как диабет без инсулина. На днях тут делала не менее 50 шли, а? Это Payback, Цальта, это день расплаты. Сегодня мы хороним вас, это день пизда. Ты нас не победишь, как диабет без инсулина. На днях тут делала не менее 50 шли, а? Кто этот босс? Он в рэпе мощный ураган. Синий зад не конкуренты, а тем более хулиган. После твоих песен от тебя кричат все позор. Твоя жопа стала шире и стал больше зазор. Мы в рэпе number one, вы в рэпе номер 100. Ты мой любимый друг, Костя, сука, чтоб ты сдох. Мне поебать на Ника, он в рэпе лох полный. Завязывай педрила, с рэпом уноси ноги. Сам я рэп псих полный, ты отсоси гомик. Я ассасин, понял, взрываю вас бомбы. Кидаю на биты, вы суки мамины. Я плюну на пол, Дима, ты же сильный пидор, лысый под ними, а? Ну где вы, пидорасы, где же Мортес, где карат? Берите за руки и в кастель буду всех карать. Нам нету равных, я легенда, хоть и вас много. Пока не сдохну я, буду вас ебать строго. Это Payback, Цальта, это день расплат. Сегодня мы хороним вас, это день пизда. Ты нас не победишь, как диабет без инсулина. На днях тут делала не менее 50 шли, а? Это Payback, Цальта, это день расплат. Сегодня мы хороним вас, это день пизда. Ты нас не победишь, как диабет без инсулина. На днях тут делала не менее 50 шли, а? Ты слышишь гимн смерти, я русский Слим Шеди. Шок Слима лучший друг, потому что Слим педик. Ты хочешь знать успех, я тебе в тарелку плюну. Запомни, лох порно, ДОН номеру уно. Мы обижаем вас, хоть и не бьют детей солдаты. Саша, ты Алин Рогат, ты сегодня будет день расплаты. Ты хочешь знать, как пахнет член Дона? Ты понюхай свою жопу или поцелуй дрона. Это рэп, рэп по дамбу. Я сниму птаху с иглы и на член посажу. Кассель Кейн, Кассель Босс, Кассель Рэп Number One. Тебя я Мортес отъебу и твою бабу в хлам. Бадабим, бадабам, этот минус пиздат. Я 16 этажки тебя скину, карат. Будешь сильно орать, когда будешь падать вниз. Кто такой хулиган? Ну-ка быстро, падла, брысь. Это Payback, Цальта, это день расплат. Сегодня мы хороним вас, это день пиздат. Ты нас не победишь, как диабет без инсулина. На днях тут делала не менее 50 шли, а? Это Payback, Цальта, это день расплат. Сегодня мы хороним вас, это день пиздат. Ты нас не победишь, как диабет без инсулина. На днях тут делала не менее 50 шли, а? Кос, лох, дрон, лох, ник, лох, дис, лох, Мортес, лох, глобус, лох, бухой, лох, пидорасы. Это Payback, Цальта, это день расплат. Сегодня мы хороним вас, это день пиздат. Ты нас не победишь, как диабет без инсулина. На днях тут делала не менее 50 шли, а? Это Payback, Цальта, это день расплат. Сегодня мы хороним вас, это день пиздат. Ты нас не победишь, как диабет без инсулина. На днях тут делала не менее 50 шли, а?